Глава шестая. Легислатива. Эпиграф. Овца поедает тарантула. Бюфон. Национальное собрание закончило свою работу 30 сентября 1791 года. Оно создало конституцию, сломившую французский феодализм и утвердившую колоссальное неравенство граждан по имуществу. Буржуазия, решившая созвать законодательное собрание только активных граждан Франции, провела этот принцип, что никто из членов конституанты не может быть избран в законодательное собрание, осуществляющее конституцию. В легислативу и законодательное собрание сошлись 264 депутата от буржуазной аристократии, 345 депутатов центра, всегда голосующих с правыми фельянами, и 136 якобинцев, которые заняли левые скамьи и самые верхние трибуны, гору. Торговые города Бордо, Марсель, так называемые депутаты Жеронды, взяли в руки смычок первой скрипки. Им вторил центр. Но иногда их голоса прерывались, когда на всю страну раздавались крики с верхушки, с горы, когда якобинцы, монтаньяры вдруг объявили себя врагами Жеронды. 3 декабря 1791 года около входа в национальное собрание дежурили спешенные драгуны свободы. Зябнущие лошади дрожали. Пританцовывая, позванивая шпорами, ходили взад и вперед кавалеристы. Как вдруг из-за угла среди огромной толпы народа выступила толпа матросов. Загорелые, с острыми глазами, они катились волной по улицам и рассыпались шпалерами около ворот. На тощих клячах, в экипажах, оставлявших длинные следы по талому снегу, въехали в ворота 17 человек, богато одетых, здоровых, упитанных. Робеспьер с любопытством вглядывался в их лица. Он шел в законодательное собрание с билетом простого гостя, ему хотелось слышать речь господина Бриссо, обещавшую на сегодня большой день, но его чрезвычайно удивили въехавшие экипажи. Все кучера приготовили большую синюю карточку, удостоверяющую право на вход. Робеспьер всматривался в лица пассажиров. Вот знакомый конторщик господина Массиака, вот счетовод сахарного спекулянта Дальбе, а вот и знакомый человек в шубе, отороченный мехом рыжей лисицы, остроносый, с черной повязкой, закрывающей левый глаз, с большой тростью, с набалдашником из зеленого камня. А вот еще знакомый. Это приказчик колониальной лавки на углу улицы Генего. А вот капитан какого-то океанского корабля со зверским лицом и рыжими баками, с трубкой такого размера, что, кажется, в нее можно опустить грудного младенца. А вот остальные люди с выпученными глазами угодливых клерков, чиновников для письма, бухгалтеров, холопов, господских цифр, с пёсьим оскалом голодных ртов, злыми, холодными, недоверчивыми глазками верных сторожей хозяйского сундука. — Это зверинец, — думал Робеспьер. — Кто эти люди? Что это за торжественное шествие мастеров бухгалтерии и актеров счетоводного ремесла? Робеспьер занял свое место. Заседание уже шло. Какой-то неизвестный человек, стоя на кафедре, кричал: — «Господин Болдуин, директор королевской типографии, раздает депутатам бывшего национального собрания огромные тома стенограмм, напечатанных инкварто. Вполне понятен протест нашего законодательного собрания против этого навязывания на шею нации расходов в 35 760 ливров для бывших членов бывшего национального собрания. Я предлагаю остановить эту раздачу». «Нет ли возражающих?» — спрашивает председатель. Среди шума ничего не слышно. Председатель звонит в колокольчик и кричит: «В порядке дня отчет колониального комитета. Я спрашиваю собрание, не хочет ли оно теперь же заслушать депутатов из Сан-Мало, приехавших сюда, чтобы говорить на ту же тему?» Робеспьер смотрит. Собрание решает заслушать депутатов немедленно. «Ах, вот кто это!» — подумал Робеспьер. — Как эти приказчики колониальных магнатов, как эти счетоводы сделались внезапно делегатами Сан-Мало? Еще немного, и они, пожалуй, превратятся в делегатов с острова Гаити. Сзади послышался голос: — Теперь понятно, почему нет сахара. До тех пор, пока не перережут всех негров и мулатов, восстания не прекратятся в колониях. До тех пор, пока колонии в агонии, Париж будет голодать. Ему ответил второй голос. Если уничтожить рабов, то господа совсем перестанут доставлять сахар. Кто же будет убирать плантации? Рядом с трибуной садятся депутаты из Сен-Мало. Человек с повязкой на глазу, споткнувшись, поднимается на кафедру. «Входишь, словно на эшафот», — сказал он довольно громко, обращаясь к своим, сидевшим на скамьях. «Практикуйся перед растратой!» — крикнул ему один из бухгалтеров. Человек с черной повязкой на глазу начал. «Граждане, вам представлен вчера от господ комиссаров Генерального собрания Франции, партии Сан-Доминго, документ, рисующий картину ужасающей нищеты. Вы обрушились на эту часть французского владычества. Причина этих пожаров существует и поныне. Вам, сидящим здесь во Франции, известны имена тех, кто участвует в мятеже, чтобы уничтожить повсюду на земном шаре основу всякой власти. Говорю вам, что северная часть Сан-Доминго сплошь облита кровью белых и черных. В Париже есть друзья чернокожих, и если бы усилия этих друзей увенчались успехом, если бы им удалось осуществить свои пожелания, то мы снова увидели бы возобновление кровавых сцен людоедства. Предшествующее национальное собрание поставило колонии и их владения под национальную охрану. Увы, это обещание нам не поможет. В настоящее время комиссары колонии прибегают к вам, просят вашей защиты и помощи от страшных бедствий и ужасов. Здесь сидят граждане из французского порта Сен-Мало. В нем разгружаются колониальные грузы, отсюда везут в Париж сахар и кофе. Граждане Сен-Мало не соблазнились сложной филантропией, они совсем далеки от абстракции лживой философии. В границах колонии эти граждане Сен-Мало видят людей, имеющих большое имущество и индустриальный талант. Граждане Сен-Мало знают господ офицеров, генералов и лейтенантов, стоящих у власти в колониях. Граждане Сен-Мало уверяют вас, что они ручаются за этих людей. Французские военные власти отличаются справедливостью и оберегают интересы хозяев-колонистов. Помните, граждане, что 6 миллионов французов существуют, кормятся и дышат только благодаря тому, что колониальные хозяева владеют своими плантациями. Но не пеняйте, если эти 6 миллионов погибнут согласно позорному желанию, которое выразило ваше национальное собрание. «Что?» — раздались голоса. Шум и крики прервали оратор. Кто-то вскочил с места, выставив ноги вперед, встал на спинку нижнего кресла, кто-то высоко поднял руку вперед и машет красным колпаком. Робеспьер узнал их. «Это Лекуантр, Пюйраво!» Они кричат. «Остановите грубияна! Это обвинение ложно! Это клевета против собрания!» Если кто ищет у нас потерянных доходов, то, конечно, найдутся люди, готовые их слушать, так заткните им глотки. Представители нации, вы покушаетесь на собственную честь, если дальше будете слушать колониальных истцов и клеветников. На левый встает Ля-Аква. Показывая на звонок председателя, он кричит: «Не звоните! Призовите лучше к порядку и уважению истцов! Если они хотят, чтобы законодательное собрание их слушало, не разрешайте им говорить иначе». Человек с черной повязкой на глазу скалит зубы, грозно смотрит одним глазом по скамьям вверх. Председатель делает разочарованный жест, разводит руками и обращается к нему с каким-то выговором. Счетоводы, бухгалтеры, капитаны кораблей вскакивают с мест и кричат, пока, наконец, голос одного оратора не выделяется ясно. «С Францией покончено! Вы виноваты в том, что разразился ужасный крах со всевозможными последствиями. Вы распустили рабов!» Тут его снова прервали. Всеобщий ропот. «Мы требуем самого необходимого!» Вдруг загудел он, покрывая негодующие голоса депутатов. «Мы требуем водворения мира в Сан-Доминго! Мы требуем введения большой вооруженной силы, способной водворить спокойствие железом и кровью. Если Франция наша родина, не придет на помощь хозяевам плантаций, то колонии будут разорены. Законодательное собрание затихло. Человек с черной повязкой на глазу, учитывая момент, вдруг переменил тон. Обстоятельно и сладко он произнес. «Ваша мудрость продиктует те средства, которые предохранят французские колонии от разорения. Ну, а что касается нас, то мы обязуемся поддерживать те меры, которые вы сочтете необходимым предпринять». Председатель встает с жестом, не лишенным патетики, и произносит формулу, определяющую поведение собрания. Среди затихающего шума раздается его голос. Законодательное собрание заслушало самым горестным интересом повествование о несчастьях, поразивших наши колонии. Каково бы ни было расстояние, отделяющее Францию, каковы бы ни были океаны между нами и колонистами отдаленных островов, законодательное собрание с непоколебимым усердием и мужеством предпримет все, что помочь несчастным. «Не слишком ли большие посулы?» — крикнул Робеспьер. Председатель не обратил внимания на этот крик, но отступил шаг назад и добавил, «Только законодательное собрание проницательным взглядом сумеет отыскать источник происшедших зол и несчастий». Затем, сделав небольшую ораторскую паузу, он произнес, «Собрание приглашает всех граждан, делегатов Сен-Мало, участвовать в заседании». Раздаются аплодисменты. И вдруг на трибуне появляется никто иной, как сам господин Мосьяк. Прерывающимся, охрипшим голосом он кричит. «Вы заслушали истцов и уголовного прокурора в лице этих бесстрастных и доблестных офицеров. Вы заслушали уполномоченных комиссаров от всех комиссаров колоний. Если вы хотите соблюдать ваш долг перед Богом и людьми, то ускорьте решение всех вопросов, связанных с судьбой несчастных колонистов. Докажите же этим умоляющим вас душам, что Франция не намеревается покинуть их в постигшей беде, что восстание рабов не будет покрыто еще большим преступлением равнодушием метрополии к колониям-кормилицам. Я знаю твердо, что в этом городе, что в столице Франции...» Голос Мосьяка сорвался. По рядам собрания пошел ропот. Мосьяк закончил. «Я знаю, что в этом городе существует некий очаг клеветы, злодейства и бунта». Мосьяк быстро сошел с трибуны. Слова его были настолько резкими, а голос настолько сиплым, появление следующего оратора настолько быстрым, что собрание не успело реагировать, тем более что Ля Круа, громовым басом произнеся фразу, всех призвал к порядку. «Я предлагаю, чтобы законодательное собрание, отложив все остальные дела, посвятило внимание вопросу о колониях». На трибуне появляется господин Верньё. «Однако, — подумал Робеспьер, — Жеронда сыплет ораторами, как горохом. Какие бойкие люди, какие самонадеянные голоса!» Верньё говорил. «Невозможно допустить, чтобы колониальные комитеты делали сегодня свои отчеты законодательному собранию. Граждане комиссары из Сан-Доминго вчера вечером читали вам свою длинную петицию, и в комитете возникла совершенно ненужная и лишняя работа, которая задержит представление полного отчета. Вместо того, чтобы комитету говорить о принципах основанных колоний, ему приходится разбираться в бумагах, доставленных в большом количестве, в комитет от колоний. Сведения приходят со всех сторон. И даже мне сейчас вручили индивидуальные петиции, имеющие, по-видимому, также какое-то отношение к колонистам». Верньё зачитал несколько писем от пассажиров французских кораблей, прибывших из города Капа с острова Гаити. Пароходами во Франции они были подвергнуты карантину, арестованы и схвачены по подозрению в принадлежности к мятежной организации колоний. Эти пассажиры океанских кораблей спрашивают, где же хуже? В революционном Бресте или на обломках Капа, охваченного пожаром восстаний? Скомкав последнюю фразу, Верньё сошел с трибуны, и вот появился главный враг Робеспьера. Гражданин Бриссо, подслеповатый, сутулый, входит на трибуну с таким видом, как будто он родился государственным деятелем и законодателем. «Вот герои нынешней политики», — подумал Робеспьер и крикнул с места. «Бриссо! «Почем продаешь облигации североамериканских штатов?» Брессони ответил. Победители великодушны. Он с видом спокойного достоинства начал свою речь. «Я дал торжественное обещание к 1 декабря найти и выдать вам зачинщиков мятежа в колониях. Граждане, я исполнил свое обещание». Красноречивая пауза. Собрание затаило дух. Брессо ораторски воспользовался этой паузой и для того, чтобы еще больше напрячь внимание депутатов, кокетливо произнес. «Я готов говорить. Я спрашиваю собрание, хочет ли оно меня слушать?» Аплодисменты были ему ответом, но заряд пропал даром. Председатель получил записку и, встав рядом с Брессо, словно закрывая ему глотку ладонью, заявил собранию. «Поступило предложение отсрочить на 10 дней обсуждение колониальных вопросов». И опять сбоку вклинилась голова Мысяка. Не прося слова, он кричал петушком. «Я имею честь уверить вас, милостивые государи!» При словах «милостивые государи» ропот пронесся по собранию. «Господа, граждане!» — поправился Мысяк. «Я имею честь уверить вас, что отчет колониального комитета представляет собой тяжелую, длительную работу, что всякий доклад перед этим отчетом комитета будет умело обдуманным докладом. Я прошу вас, я умоляю вас во имя интересов Франции, чтобы вы уполномочили добиться у морского министра расследования, разыскали факты в официальных донесениях, которые скопились у него за время страшных мятежей и буйств цветнокожих колоний». Гаран Кулон, обменявшись знаками с Мысяком, добавил, несмотря на то, что колокольчик председателя готов был призвать непрошенных ораторов к порядку. «Я не возражаю против какой бы то ни было отсрочки. Сведения, полученные комитетом колоний, сильно расшатали его работу. Конституанта издала декрет о правах темнокожих такого сорта, что если в разных местах острова вздумают осуществить этот декрет, то ежеминутно может вспыхнуть новый пожар в колониях. Поэтому во всех работах учредительного собрания мы категорически требуем в целях предотвращения новых беспорядков как можно скорее декретировать защиту колонистов. Ваша мудрость, граждане, должна подсказать вам содержание этого декрета». «Довольно прений!» — закричал Вернье. «Довольно споров! Мы хотим слушать Брессо!» Собрание настораживается, депутаты садятся поудобнее, Брессо начинает речь. Ужасные события повергли Сан-Доминго в отчаяние. Внезапно, как кровавая гроза, разразились восстания черных людей, самые страшные и самые грандиозные, какие только видел когда-либо мир. Медленные и неправильные меры предосторожности повели к тому, что раскол на два лагеря упрочился. Мятежники росли в количестве, и в конце концов, ввиду неизбежной опасности, французские хозяева Сан-Доминго, увы, обратились за помощью к иностранным войскам. И после нескольких сражений, которые, правда, в Европе были бы названы скорее перестрелкой, те, кого вы считаете виновными, были принуждены просить пощады, и было восстановлено сомнительное спокойствие. Но при этом было разгромлено огромное количество сахарных и кофейных складов, убито или повешено от 5 до 6 тысяч негров, перерезано от 500 до 600 белых. Печальные результаты, ужасные несчастья, отклик которых отзывается на балансе торговли и на частных состояниях. Я хочу найти источник этого зла, найти его причину и выдать его зачинщиков. После первых 3 лет составления и аннулирования декретов и противоречивых отчетов положение наших островов оставалось еще неизвестным. Это объясняется тем, что секрет был в руках людей, державших нити всех заговоров. Наконец будет выявлена истина. Вместе с Ювеналом я скажу, пусть бледнеют те, души которых оледенели при воспоминании о стольких преступлениях. Но здесь вы не увидите оттенка партийности. Законодатель не должен брать за основу ссоры индивидуумов. Законодатель Подобно божеству, может быть, оскорбляем в своем святилище, но подобно божеству он должен презирать оскорбления и мстить за них, продолжая делать добро. Следует, наконец, разорвать покров и сказать, что это было не только восстание черных, но также и восстание белых, которых следует наказать. Белых, которые, желая стать независимыми, одновременно желали освободить себя и от законов равенства, противоречащих их гордости, и от долгов, мешавших их пристрастию к развлечениям. Вот что следует доказать. Население Сан-Доминго состоит из четырех классов индивидуумов: белых колонистов, мелкопоместных белых, цветных людей и рабов. Белые колонисты представляют собой людей двух родов, не имеющих долгов, потому что они сумели внести порядок в свои дела, привязаны к Франции и любят цветных людей, которых они считают опорой колонии, колонистов-расточителей, ведущих рассеянный и непроизводительный образ жизни, которые не любят ни французских законов, ни цветных людей. Они не любят французские законы, потому что режиму свободы неизвестны просрочки векселей и всевозможные отсрочки. Они не любят цветных людей, потому что последние, не имея долгов и регулярно ведя свои дела, захотят выполнения законов. Таким образом, враги цветных людей оказываются также врагами нашей Конституции, несмотря на то, что равенство не является ее базой. Но, опрокинув деспотизм всякого рода, она все же сохранила деспотизм белой кожи. Этот род белых колонистов, желая продлить тиранию и избавиться от долгов, направлял колонии по пути к независимой аристократии. Хотите ли сразу узнать этих людей? Вот слова одного из них, обращенные к королю: «Государь, ваш двор полон креолами». Он был прав. Между ними и придворными существовало родство порока, аристократизма и деспотизма. Аплодисменты. Этот класс колонистов имеет очень сильное влияние на мелкопоместных белых, которые являются пасынками Европы и которые все свои надежды полагают на грабежи владений цветных людей. Цветные люди, требования которых внушают такой интерес, являются людьми, рожденными от белых и африканок. Они составляют собой третье сословие колоний. Этот полезный и трудолюбивый класс людей состоит из владельцев и ремесленников. Они являются друзьями порядка и законов и желают жить под их властью, потому что проявление законной власти не ощущается людьми, руководимыми чистыми побуждениями. Последним классом является класс рабов. Я не буду рисовать вам двойную степень рабства и жестокости. Услышав заколдованное слово «свобода», негр ощутил волнение, так как сердце черного также бьется для свободы. Аплодисменты. Что же произошло? Рабы спокойно остались в оковах, и они не пытались бы их разорвать без вмешательства ужасных людей, которых вы научитесь узнавать. Владельцы и богатые люди, желавшие получить хорошее колониальное правительство, предпочли мятеж контрреволюции. Цветные люди, пламеневшие справедливой надеждой к догмату равенства, с любовью думали о революционной Франции. Напротив того, колонисты-расточители отвергли ее. Эти люди, которые, как мы видели, служили слугами двору и вместе с тем народу, брали, оставляли, снова брали знаки деспотизма и национальных цветов. При известии о революции администрация Сан-Доминго возбудила преследование против цветных людей и вызвала недовольство военных. На Мартинике поступили более умело. Все классы были одновременно восстановлены друг против друга, и контрреволюция произошла при помощи соблазненных и введенных в заблуждение мулатов. В Сан-Доминго ею руководили белые, а на Мартинике они служили только орудием борьбы. Повсеместно необузданное население состояло на службе только колонистов-расточителей, ибо честные люди никого не покупали и не нанимали. Они деньгами колоний оплачивали свои мнимо-патриотические отряды, так что каждому человеку приходилось по 8 франков и 7 су. Понятно, каким образом этой партии удалось, несмотря на свою немногочисленность, покорить города, господствовавшие над деревнями. Они покоряли города при посредстве штыков, состоявших у них на жаловании. Такова партия, которой мы должны приписать несчастье колоний. Контрреволюционеры Франции действовали с ней заодно. Одни хотели вырвать колонии из рук Франции, другие мечтали отнять их у революции, и каждый толкал друг друга на восстание, потому что беспорядки были целью как одних, так и других. Третьим проектом был проект независимости. Некоторые хотели отделиться от метрополии. Этому должно было благоприятствовать восстание негров. Они стремились к независимой тирании, потому что тирания составляла их радость, и потому что независимость могла погасить их долги. Я могу подтвердить эти предположения фактами. Сан-Доминго никогда не был покорен, никогда не был приобретен, некогда был независим. Сан-Доминго самостоятелен. Его зря называют колонией. Он представляет собой настоящее государство. Таковы выражения, которые можно найти во всех документах, опубликованных той нелегальной депутацией, которая предстала перед Генеральными Штатами и которая еще более нелегальным образом руководила действиями Национального собрания в отношении к колонии. Последите за их поведением в ту эпоху. В письме от 12 августа 1789 года, послужившем началом всем смутам, один из них писал: «Здесь все пьяны свободы, следует привязать цветных людей». Словом «привязать» он хотел сказать «заковать». Из центра Парижа эти депутаты диктовали смертные приговоры, которые тщательно выполнялись комитетами, составившимися в колониях. Они советовали не допускать во Францию въезда ни одного из цветных людей, открывать и просматривать их корреспонденцию. Руководясь все тем же духом независимости и опасаясь власти министерства, они восставали против того, чтобы в колонии были посланы войсковые отряды. Они подбивали колонистов препятствовать их высадке, если бы таковые прибыли. Преследуя одну и ту же систему, они советовали министерству дать цветным людям титул граждан их владений, боясь, как бы иначе министерство не приблизило их к себе. Если для них можно сделать какое-либо добро, то надо, чтобы это добро было сделано через нас, — говорили они. Если тайная цель независимости возбудила какие-либо сомнения, то было бы достаточно вспомнить все прежние их попытки. Они советуют комитетам и колониальным собраниям по своему усмотрению менять конституцию, которая им будет дана. «Сделайте так», — писали они, — «чтобы колониальные собрания получили большее влияние, нежели исполнительная власть». И, наконец, они с коварной ловкостью организовали систему терроров, которой они запугивали национальное собрание и которая порождала смуты, предсказывая их. «Надо ли вам напоминать о знаменитом декрете собрания Сен-Марка 28 марта 1790 года? Надо ли вам напоминать о схватках этих двух собраний, которые, будучи соперниками в заговоре против метрополии, имели совершенно различную судьбу? Одно из них было наказано и покинуто, другое получило похвалу и награду, потому что общим желанием было иметь одну партию, и потому что большинство страдало болезнью статуй. Аплодисменты.